Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Ветер довольно сильный. Мне сложно удерживать штурвал. Волны сбивают шхуну с пути. Держи малую медведицу поперек самой сильной волны, и тогда будет легче. А как же я заранее узнаю, какая из них будет самой сильной? Разве ты не слышал легенду про 9-й вал? Что-то такое припоминаю, но это же всего лишь сказка. Нет, Юнга. Каким бы ни был ветер, самая сильная волна будет 8-й или 9-й по счету. Потом идут волны помельче, каждая следующая больше предыдущей, пока снова не приходит 8-я или 9-я. Можно даже сесть на берегу и понаблюдать за прибоем. Все будет именно так, как я сказал. Надо проверить. После большой волны было уже 5 маленьких. Вот идет 6-я, 7-я. Ого! 8-я! О! А это 9-я! И правда, самая сильная! А после нее совсем слабая. Не обращай внимания на маленькие и берегись больших. Тогда шхуна будет точно выдерживать курс. Земля! Прямо по курсу, земля! Людвиг увидел землю. Значит, маршрут правильный. Ну, конечно. Вперед к острову Камоа. Слушаюсь, капитан. Ого, сколько людей на берегу! Тут у них что, рыбный рынок? Хм, судя по запаху, именно так. Ой. Ну точно, видишь, рыбаки разложили улов. Пойдем прогуляемся. Угу. Здравствуйте, уважаемый. Ну, как идет торговля? Плохо идет. С самого утра ничего не купили. Да и кто станет покупать рыбу в день дракона? Людям совсем не до этого. День дракона? Что это значит? Вы что, не здешние? Тогда я не советую вам оставаться тут надолго. Камоа неподходящее место для прогулок. Поднимайте паруса и отправляйтесь подальше от этого места. Да объясните же вы, о чем речь? Что ж тут непонятного? Говорю же, сегодня день дракона. Он бывает раз в месяц, и чужакам небезопасно здесь оставаться. Мы-то местные привыкли давно. Ага, послушайте, давайте мы купим у вас вот этого тунца. Нам все равно нужно пополнить запасы. А вы за это расскажете нам, что тут происходит. Идет? Вот этого тунца. А покупайте двух. И тогда я вам все расскажу. По рукам? Ну, по рукам. Вот вам деньги. Ну, тогда слушайте. Вообще-то раньше ничего такого на нашем острове не было. Жили себе спокойно, ловили рибу. А потом на Камуа появились пираты. Хромой Джек со своей командой. Кто-то им сказал, что у нас есть какая-то статуэтка или что-то вроде этого. Уж не знаю, зачем она ему понадобилась, но Джек требовал, чтобы ее немедленно принесли. В ней, говорит, спрятан какой-то дух. Мы сказали, что у нас нет ничего такого, и пираты разозлились. Они пугали жителей разными карами, но никто из нас не понимал, что им нужно. Вот тогда хромой Джек произнес какое-то заклинание, и из моря прямо возле берега показался огромный дракон. Он рычал и колотил лапами по воде, а Джек пообещал, что натравит его на деревню, если мы не принесем ему то, что ему нужно. Жители, конечно, испугались и принесли на берег все-все, что нашли в своих домах. Какие-то статуэтки, деревянные фигурки, даже расписные горшки и подсвечники. Предметов получилось много, несколько сотен. Все их расставили на пристани. Но оказалось, что хромой Джек даже не знает, как выглядит то, что он ищет. И не представляет, как пользоваться этой штукой. Он стал ходить вдоль предметов, расставленных в ряд, и искать нужный. Джек брал в руку какую-нибудь статуэтку, тряс ее, разглядывал, даже обнюхивал, шептал над ней какие-то слова, злился, а когда понимал, что это не она, швырял ее в море. Потом он брал следующую, и все повторялось с самого начала. Он искал статуэтку до самого вечера, но предметов осталось еще очень много. Когда стемнело, он швырнул в воду чей-то разноцветный горшок и прокричал, что этого так не оставит. Хромой Джек пообещал вернуться на Камуа через месяц вместе со своим драконом и продолжать поиски духа. Вот с тех пор так и повелось. Как только наступает день дракона, все жители нашей деревни... Пираты! В море показались пираты! Я вижу паруса! Это хромой Джек! Скорее! Несите все на пристань! И ну вот, я же говорил. Ой, сейчас начнется. Пойду-ка и я принесу из дома каменную фигурку. Она досталась мне от деда, и я затачивал об этот булыжник рыболовные крючки. А вы лучше спрячьтесь где-нибудь, так безопаснее! Смотрите, капитан, жители и правда бегут к берегу с какими-то предметами в руках. Это самые разные статуэтки, а еще вазы, точильные камни, чашки. Кто-то даже притащил скамейку. Вот. Вы что, все еще здесь? Я же говорил вам, спрячьтесь где-нибудь. Так, ну-ка, посторонитесь, дайте пойти. Я притащил свой булыжник. Вот, поставлю его где-нибудь здесь. Фу. Капитан Макнорт, это же... Тише, Тим, тише. Пираты уже выходят на берег. Я и сам вижу, что это статуэтка Веловару. Только если мы прямо сейчас схватим ее и побежим на шхуну, боюсь, нам не поздоровится. Давай пока спрячемся за толпой. Посмотрим, что будет. Ну что, жители острова Камуа, надеюсь, вы одумались? И опять будете врать, что не знаете, где статуэтка? Ладно, начнем процедуру. Эй, ребята, Джимми, Арни, Одноглазый Боб! Возьмите еще пару человек, пробегитесь по всем домам в деревне, проверьте, все ли они притащили на пристань. Вдруг кто-нибудь спрятал статуэтку под кроватью. И если найдете хоть что-нибудь подозрительное, я выпущу на остров дракона. Капитан, смотрите, из моря показался дракон. Какой огромный. Спокойно, Тим, спокойно. Ну что, страшно? То-то же. Итак, приступим. Что это у нас, а? Фигурка дельфина. Тяжелая. Эй, дух Веловар, выходи. Выходи сейчас же, сделай меня великаном, а? Дай мне какую-нибудь способность. Не работает. Ерунда. Идем дальше. Это что? Чайник? Вы что, совсем за дурака меня держите? Хотя... Надо попробовать. Эй, дух, а ну выходи, дай мне почувствовать силу. Капитан, он же произносит почти правильные слова. Если он доберется до статуэтки Веловару, она вполне может дать ему сверхспособности. Тим, я ума не приложу, что делать. Хорошо, что до статуэтки еще очень много предметов. Так, это тоже мусор. Ну какой же это мусор? Хороший был чайник, красивый. Что? Кто это сказал? Ты, старик? Ты кто такой, а? Я простой торговец рыбой. Я всего лишь сказал, что чайник был... А что за рухлядь ты принес? Ну-ка покажи. Вот этот камень. Это статуэтка Веловару. Так, какая-то каменная морда. Не то демон, не то. Ладно, попробуем. Эй, ты, дух! А ну-ка дай мне какую-нибудь силу. Ты что, оглох? Я говорю, дух Веловару, дай мне силу. А я принес двух тунцов, двух больших тунцов. Хромой Джек, попробуй, может быть, в них спрятан этот дух. А ну-ка, дракон, приготовься. Кто это тут потешается надо мной, а? Это ты, щенок? Как ты смеешь совать мне свою жалкую рыбу? Я просто хотел... Погоди-ка. Твое лицо кажется мне знакомым. Где я мог тебя видеть? Это мой сын, Джек. Прости его. Он еще неразумное дитя. Он не хотел сказать тебе ничего дурного. Ведь правда, сынок? Да, правда, папочка. Я просто хотел, чтобы уважаемый пират попробовал вызвать дух из этих рыбин. Как там? Дух Веливеру, отдай мне силы. Ты что, сопляк, и вправду думал, что капитан Хромой Джек будет разговаривать с рыбой? Хватит. Я вижу, искать здесь статуэтку — бесполезное занятие. Мне надоело. Эти оборванцы каждый месяц приносят на берег всяких лап, в котором нет никакой силы. Видимо, у них и в самом деле нет духа Веловару. Эй, команда! Все на Мурену! Мы отчаливаем! Поднять паруса! Полный вперед! Спасибо вам, чужеземцы. Спасибо тебе, мальчик. Твой смелый поступок избавил нас от хромого Джека и его дракона. Но почему же ты вступился за нас? Понимаете, вот этот булыжник, о который вы точили свои рыболовные крючки, и есть статуэтка Веловару. Она обладает магической силой, и я не мог допустить, чтобы волшебство попало в руки к пиратам. Мы с капитаном Макнордом ищем эти статуэтки по всей акварии, чтобы восстановить разрушенную деревню, в которой я родился. Знаешь что, сынок, забирай ее. Но... Никаких «но». Вам она нужна, а нам без нее спокойнее. Спасибо. Отправляйтесь дальше. До свидания. Счастливого пути. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует.